Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Рюрика Ивнева. Рюрик Ивнев – русский и советский поэт, писатель и переводчик. Поэт Серебряного века русской поэзии. Михаил Александрович Ковалев. Таково настоящее имя поэта, ставшего известным под псевдонимом Рюрик Ивнев, родился 11 февраля по старому стилю 1891 года в городе Тифлисе Российской империи, ныне Тбилиси, столица Грузии, в дворянской семье. Отец Александр Самойлович Ковалев был капитаном русской армии и служил помощником военного прокурора Кавказского военно-окружного суда. Матушка Анна Петровна, в девичестве принц, происходила из голландского графского рода. Предки ее переселились в Россию еще в 17 веке. Она была женщиной редкой красоты и твердого характера. Занималась обучением и воспитанием сыновей Михаила и его старшего брата Николая. В 1894 году, после смерти мужа, с целью поиска стабильного заработка, была вынуждена перебраться с двумя детьми в город Карс, где устроилась начальницей в женскую гимназию и где прошло детство будущего поэта. Согласно семейной традиции, юный Михаил должен был выбрать военную карьеру, и в 1900 году он поступил в Тифлисский кадетский корпус, где проучился до 1908 года. По окончании кадетского корпуса Михаил Ковалев поступил на юридический факультет Санкт-Петербургского императорского университета, но спустя некоторое время был вынужден перевестись в Московский университет. Перевод был связан с недовольством руководства учебного заведения сотрудничеством Михаила с большевистской газетой «Звезда». В 1909 году в университетском издании «Студенческий сборник» состоялась первая публикация сочинения Михаила Ковалева. Это было стихотворение «Наши дни». Три года спустя на читательский суд были представлены еще два стихотворения, но уже в газете «Звезда». А далее произведения его, в том числе и прозаические, стали активно печатать различные журналы, газеты и другие издания. Молодой автор, взявший себе псевдоним Рюрик Ивнев, стал много выступать и на поэтических вечерах. Перед ним открылись двери литературных салонов и гостиных, где происходили встречи с известными поэтами и писателями. В 1910-х годах Рюрик Ивнев входил в московскую футуристическую группу «Мезонин поэзии». В 1913 году он окончил юридический факультет Московского университета и поступил на службу чиновником госконтроля. В том же 1913 у него вышла в печати первая книга сборника трилогии «Самосожжение», которую он назвал «Откровение». Пожалуй, уже можно начать приводить примеры поэтического творчества Рюрика Ивнева, и первым прозвучит стихотворение «Опускаются веки, как шторы». Опускаются веки, как шторы. Одному остаться позволь, есть какой-то предел, за которым не страшна никакая боль. И душа не трепещет, не бьется, и глядит на себя, как на тень, и по ней, будто конь несется, ударяя копытами день. Будто самое страшное горе, как актер, отыграло роль. Есть какой-то предел, за которым не страшна никакая боль. Стихотворение «И все-таки». И все-таки сквозь дым фантасмагорий и сквозь туман космической земли читаю я в твоем холодном взоре то, что прочесть другие не смогли. и позабыв о всех своих тревогах и о друзьях, деливших хлеб со мной, иду к тебе не каменной дорогой, а как лунатик, движимый луной. Пусть небеса рассудят наши чувства и нам пошлют затишье или гром. Мне без тебя томительно и грустно, но тяжело с тобою быть вдвоем. Стихотворение «Перелистай страницы жизни». Перелистай страницы жизни и вслух прочти одну из них. Что в них найдешь ты? Отзвук тризны или кровью напоенный стих? Или на Камчатке берег дальний, почти невидимой реки, или уголок наемной спальни в гостинице вблизи оки, или в грусти что-нибудь такое, о чем не хочешь прочитать, или сад, пронизанный левкоем, и всепрощающую мать. Прочти же мне одну страницу, где есть и нежность, и любовь, чтоб сам себе я мог присниться таким, как был когда-то вновь. Чтоб мой сердечный лед растаял от неуемного огня, и чтобы птиц весенних стая ласкала песнями меня. Стихотворение «Одуванчик». Только дунь, и его не стало. Но зачем на него мне дуть? Это может смертельно ранить самого меня прямо в грудь, потому как резвящийся мальчик, незнакомый еще с бедой, я тихонько сорвал одуванчик и поставил в стакан с водой. Он казался мне прямо чудом среди многих земных чудес, что лежат неразобранной грудой от травинок до самых небес, окруженный воздушной пеной, защищенный от ветерка, он казался послом вселенной, перекинутым через века. Так случайно или не случайно, с детских лет мне знакомый цветок искрой самой глубокой тайны осветить мое сердце смог. С 1913 по 1916 год у поэта Рюрика Ивнева издаются еще две книги сборника самосожжения «Пламя пышет» и «Золото смерти», а также совместный с поэтом Петром Эссом сборник «У пяти углов». В 1915 году Рюрик Ивнев знакомится с Сергеем Есениным. Эта встреча положила начало многолетним и искренним дружеским отношениям. Под впечатлением от первой встречи Ивнев посвящает Есенину стихотворение и вручает его Сергею 27 марта 1915 года. В своем поэтическом и мемуарном творчестве Рюрик Ивнев еще неоднократно обращался к теме жизни и творчества своего друга. В его воспоминаниях о Есенине содержатся и драгоценные свидетельства, опровергающие расхожие мнения о Сергее Александровиче как о малообразованном поэте-самородке из деревни, недостаточно знакомым с лучшими образцами русской поэзии. Акростих Сергею Есенину. Сурова жизнь, и все ж она елейно иногда нежна. Раз навсегда уйти от зла, гори, но не сгорай дотла. Есть столько радостей на свете, юнее будь душой, чем дети. Едва ли это не судьба, сегодня мы с тобою вместе. Еще день-два, но с новой вестью нам станет тесною изба. Игра страстей, любви и чести несет нам муки, может быть. Умей же все переносить. стихотворение. Смотрю на кудри светлые, крутые. Смотрю на кудри светлые, крутые, как будто изгнанных из рая облаков. Тот не поймет живой души России, кто не читал есенинских стихов. Рязанский день я встречу у вокзала. Мы дальше, друг мой, вместе держим путь. Вот ты идешь, и светлый, и усталый, блестя глазами, сгорбленный чуть-чуть. А в час, когда пыланием утомленный, ложится день, чтоб завтра утром встать, тебя таким притихшим и влюбленным душа моя хотела б созерцать. Стихотворение 85-й годовщине со дня рождения Сергея Есенина посвящается. Есенина нет, но горячее сердце забилось сильнее при думе о нем. Оно помогает мне снова согреться есенинским неугасимым огнем. И вот, будто горечь желая рассеять и новое солнце зажечь в облаках, отбросив полвека, как листик осенний, застрявший в петлице его пиджака, веселый и юный вернулся Есенин и мне протянул новый свой окростих, невиданной встречи, в конец потрясенный. Над этим листком я смущенно затих, и мне захотелось, чтоб все повторилось, но только без грустных начал и концов, чтоб новое имя пред нами забилось, как бьются сердца годовалых птенцов, чтоб было бы все не похоже на муки, которые в наше сознание вошли. Я вновь вспоминаю свидания, разлуки, пред тем, как навечно отплыть от земли. Наступившие в 1917 году февральскую, а затем и октябрьскую революции, поэт Рюрик Ивнев встретил приветственно. Значимой для него стала встреча с первым народным комиссаром просвещения Луначарским. Вначале поэт стал его добровольным помощником, а затем и официальным секретарем. Впрочем, спустя некоторое время Рюрик Ивнев начал трудиться корреспондентом газеты «Известия» в ЦИК и членом коллегии по организации Красной Армии. А затем стал сотрудником агитационно-пропагандистского отдела рабоче-крестьянской Красной Армии. Летом 1919 года поэт в составе агитационного поезда едет по стране и в том числе посещает Украину и Грузию. Однако служение делу революции не мешало его поэтическому творчеству и литературной деятельности. В 1919 году Ивнев вместе с Есениным, Мариенгофом и Шершеневичем стал одним из организаторов поэтической школы имажинистов. Впрочем, как имажинист, Рюрик Ивнев нетипичен. Его поэтика, сложившаяся еще в дореволюционный период, в основном оставалась более простой и эмоционально непосредственной, чем произведения мэтров школы Шершеневича и Мариенгофа, но и не избежала вовсе влияния вышеназванных поэтов. Несмотря на то, что стихотворения Рюрика Ивнева к изданию, зная его прежнее творчество, рекомендовал сам Луначарский, новый сборник стихов поэта вряд ли смог устроить новую власть. Книга «Солнце в гробе», включившая в себя 25 стихотворений, в отборе которых принимал участие и Сергей Есенин, вышла в издании «Имажинистов» в 1921 году. В том же году Рюрик Ивнев возглавил Всероссийский союз поэтов. Впрочем, в «Имажинистах» Рюрик Ивнев был недолго и со временем постепенно как-то обособился от всех групп и течений в поэзии. В 1922 году он отошел от политики и более не занимал никаких постов и должностей при власти, да и в партию большевиков тоже так и не вступил. После первого прозаического романа Ивнева, напечатанного еще в 1917 году с названием «Несчастный ангел», 1920-е годы он выпускает эпическую трилогию «Жизнь актрисы», в которую вошли романы «Любовь без любви», «Открытый дом» и «Герой романа». После гибели в 1925 году Сергея Есенина Рюрик Ивнев принимал участие в составлении сборника воспоминаний о Сергее Александровиче в числе других его друзей. Затем, до 1931 года, поэт жил в Грузии и весьма активно разъезжал по всей нашей необъятной стране и даже за рубеж в качестве специального корреспондента журнала «Огонек» и «Эхо», а также газеты «Известия». Некоторое время он жил во Владивостоке и трудился в издательстве «Книжное дело». Посетил Германию, побывал в Японии. В 1931 году Рюрик Ивнев переехал в Ленинград, где приступил к труду над автобиографическими романами «У подножия Мтацминды» и «Богемы». Раннее творчество поэта весьма неоднозначно и несет в себе отголоски декаданса, душевного смятения и духовного поиска. Поэтический мир зрелого Рюрика Ивнева – это природа и любовь, заключающие в себе тайну и, несмотря на потери до утраты, дарующие радость и счастье. Стихотворение «Видение». Словно кубики слова перебираю, все они затерты и замызганы. Как назвать тебя и с кем сравнить, не знаю, разве только с солнечными брызгами, разве только с чайкой у Камчатки, разве только с океаном утренним, разве только с полотном палатки и с ее простым убранством внутренним. В дни, когда тоски нельзя измерить, ты приходишь, словно избавление, чтоб опять я мог любить и верить, и дышать с таким же наслаждением. Стихотворение «Животворящий взгляд». Казалось мне, что все слова истерты, что свежих слов мне не найти родник, но взгляд один – и воскресает мертвый, и оживает скованный язык. Но взгляд не тот, что в тишине укромной ласкал меня, как трепетный ночник, а тот, палящий, из пространств огромных, что вместе с бурей предо мной возник, как звезды те, которых нет на свете, неотличимые от звезд других, спустя столетия так же ярко светит, как будто жизнь не покидала их. Стихотворение «Блеснула боль в твоем прощальном взоре». Блеснула боль в твоем прощальном взоре, покрылись сумраком любимые черты. Никто не дал мне столько горя и столько радости, как ты. Как сон исчезло в суете вокзальной, лицо любимое, и вот опять покой. Никто не дал любви такой печальной и в то же время радостной такой. Прощальный взор запомнил я навеки. Он в мертвого легко мог жизнь вдохнуть. И серые глаза, и вскинутые веки, и губы детские чуть-чуть. Блеснула боль в твоем прощальном взоре. Покрылись сумраком любимые черты. Никто не дал мне столько горя и столько радости, как ты. Стихотворение «Рассказать о многом не могу». Рассказать о многом не могу. Этот зимний вечер прост и тих. Никогда мне не увидеть этих губ. Близко, очень близко от моих. За окном снега и тишина. Ничего теперь не надо мне. у полузамерзшего окна, так сидеть в дремотном полусне и сквозь дрему о тебе мечтать, старомодно, глупо и смешно, а потом, стыдясь отогревать, жарким ртом замерзшее окно. Стихотворение «Портрет». На кисть художника я променял бы лиру, чтоб вас запечатлеть хотя бы единый раз и передать, как дар векам, потомству, миру, цвет вашего лица, блеск темно-синих глаз. Избороздив моря, изгибы рек и сушу, вобрав в зрачки свои, как влагу тени свет, простому полотну я отдал бы всю душу и о себе забыв, писал бы ваш портрет. Пред ним склонились бы и кипарис, и ели. Им любовались бы созвездия до утра, и на его черты завистливо глядели непревзойденные в искусстве мастера. Но зависть мучила б еще сильней смотрящих к тем, кто когда-нибудь хотя бы коснулся вас, к тем, кто при жизни видел свет горящих, неповторимых, темно-синих глаз. В годы Великой Отечественной войны Рюрик Ивнев трудится в газете «Боец рабоче-крестьянской Красной Армии». В 1940-е годы выходят сборники стихов поэта «Моя страна» и «Стихи». Послевоенные и последующие годы издаются новые сборники его поэзии и прозы. «Часы и голоса», «Стихи и воспоминания», «Избранные стихи», «Память и время», «Теплые листья» и другие. Говоря о поэзии последних десятилетий его жизни, нельзя не сказать о стихах, посвященных природе. Поэт Рюрик Ивнев ощущал свое глубокое родство со всем живым на земле, стремился понять язык природы, слиться с нею. Стихотворение «Наедине с природой». Наедине с природой независимо от всех философических препон, магический я слышу перезвон высоких сосен и деревьев лиственных. Я и природа, никаких посредников, и хоть все горы на меня обрушь, я не приму назойливых серебряников за то, чтобы покинуть эту глушь. Ослепшие становятся здесь зрячими, оглохшие здесь обретают слух, как будто мы впервые мыслить начали вне тесных пут свиданий и разлук. Стихотворение «Листьев вечереющих прохлада». Листьев вечереющих прохлада, облака проходят не спеша. Сколько тысяч лет прожить мне надо, чтобы успокоилась душа? Кажется, что все от жизни взято, что умолк мой юношеский пир, но лишь вспыхнут отблески заката и другой перед тобою мир. И опять все начал бы сначала, все движения повторил бы вновь, в океане плыл бы без причала с тайной верой в вечную любовь. Стихотворение «С годами ярче давних дней кипенья». С годами ярче давних дней кипенья и синева единственных очей, черемухи и яблони цветенья, и первый вздох, и первое волнение, и звездный полог всех твоих ночей. Нет меры той, чтоб жизнь могла измерить всю глубину блаженства и тоски. В итоге цифр Здесь можно только верить. Смотрю на поседевшие виски. И если задыхался я от счастья, теперь, когда исчезло все как сон, я понял и в душе был потрясен, какой страшной обладал я властью, как высоко судьбой был вознесен. Стихотворение «Пес». Откуда ты взялся, черный, кудлатый, неимоверно славный пес? Жил ты бедно или богато? Где ты воспитывался и рос? На мои вопросы не отвечая, ты только помахиваешь хвостом в безлюдном кафе за чашкой чая. Я раздумываю о житье твоем. Как человек я тебя жалею. Общепринята жалость к бездомным псам. За окном черноморский ветер веет, и волны подкатываются к берегам. Об этом подумал я не сразу, но вдруг предо мною встал вопрос. Возможен ведь, правда, эдакий казус, что ты жалеешь меня, как пес. И вот мы сидим, родные до боли, один за столом, другой под столом. Я от твоей вздыхаю доли, ты о житье-бытие моем. Стихотворение «Листья». Равно и к августу, и к маю благоволящие листва. Как жаль, что я не понимаю твои зеленые слова. Быть может, речь твоя чудесней, нежней, чем мой язык родной. Твои пленительные песни, увы, проходят стороной. Я наслаждаюсь только звуком, но смысла слов мне не понять. Быть может, в шелесте их мука, волшебной неги благодать. Я только молча наблюдаю, как листья, словно камыши, друг другу тайны поверяя, перекликаются в тиши. О, если б мог я приобщиться к блаженной тайне их речей, как пролетающая птица, как пробегающий ручей. С 1950 года Рюрик Ивнев жил в Москве. В своих стихотворениях 1950-70-х годов поэт выступал как мастер ясного, прозрачного стиха, традиционного в своей основе. Помимо поэзии и прозы, Рюрик Ивнев занимался переводческой деятельностью. В основном это были переводы поэзии с грузинского, осетинского и азербайджанского языков. До последних дней своей жизни Рюрик Ивнев не прекращал литературного труда и активно помогал молодым литераторам. А сейчас прозвучит последнее произведение поэта, написанное им за несколько часов до ухода из явного мира. Стихотворение «Из-под ног уплывает земля». Из-под ног уплывает земля. Это плохо и хорошо. Это значит, что мысленно я от нее далеко отошел. Это значит, что сердцу в груди стало тесно, как в темном углу. Это значит, что все впереди, но уже на другом берегу. Явный мир поэт Рюрик Ивнев покинул 19 февраля 1981 года. Он умер за своим письменным столом за 3 дня до своего 90-летия. Тело поэта было похоронено на Васильевской аллее Ваганьковского кладбища города Москвы. В завершении выпуска передачи «По творчеству поэта» Рюрика Ивнева прозвучит стихотворение «Русская улыбка». Как душепотрясающую скрипку, как звездной ночью трели соловья, люблю простую русскую улыбку, зовущую в счастливые края, ласкающую светлым обещанием, дарующую солнечный простор, таящую и радость, и страдания, и тот доброжелательный задор, который весь пронизан обаянием. Улыбка русская чиста и простодушна, слегка лукава и всегда светла, мягка, как воск, как буря непослушна кривым дорогам и веленью зла. Пусть сам я часто совершал ошибки, и мной не раз овладевала мгла, склоняю голову пред русскою улыбкой, пред этим морем света и тепла. Рюрик Ивнев писал стихи, прозу и сотворял переводы. Он и печатался весьма успешно, но все же далеко не все им написанное увидело свет. Архив писателя огромен, около 1000 неопубликованных, никому неизвестных стихотворений, новелл, рассказов, повестей, мемуарных статей, пьес и даже романов. Можно с уверенностью сказать, что большая часть литературного наследия его неизвестна. Временной диапазон творчества поэта уникален. В его архиве находятся стихи 1903 года, а последние строки датированы 19 февраля 1981. Рюрик Ивнев отдал поэтическому и писательскому труду почти 80 лет жизни. Это редкий случай как в русской, так и в мировой литературе и поэзии. Выражаясь образно, можно сказать, что на протяжении всей жизни он, творя в совершенно разных жанрах, писал одну поэтическую книгу – «Дневник души». Исследователям творчества поэта приходилось извлекать его стихотворения из старых газет, альманахов, журналов. До сих пор эти островки щедрого таланта их автора удивляют своей искренностью. В стихотворении «Мудрая природа» поэт выразил уверенность, что созданное им найдет своего читателя в будущем, и стихи его не будут забыты. «Неподкупна мудрая природа, не стареет дух живой в огне, юноша 2000 года, знаю я, ты вспомнишь обо мне». Читайте стихи поэта, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру!